Глава 22. Я жаждал приключений и получил даже с избытком. Не будь с нашей стороны жертв, я мог бы поблагодарить Бога репортеров. Сам я, как вы знаете, благополучно отделался, и все мои номера целы и невредимы. Несколько пустяковых царапин не в счет. Больше всех пострадал номер 4. Пуля продырявила его роскошную свадебную шляпу. Теперь у меня в перспективе только возобновление брачной церемонии Блуэта Френель и развязка авантюры Кинка. Господин Фарускиар уже сыграл свою роль и вряд ли приготовит нам какой-нибудь новый сюрприз. Впрочем, еще могут быть всякие неожиданности, ведь до Пекина ехать целых 5 суток. Благодаря опозданию, в котором повинен Китзан, наш путь от Узунада будет продолжаться 13 дней. 13 дней, и в записной книжке у меня 13 номеров. Чёртова дюжина. Хорошо, что я не суеверен. В Чарклыке поезд стоял 3 часа. Мы заявили о нападении на поезд, передали убитых китайским властям, взявшим на себя заботу о погребении, а тяжело раненых переправили в госпиталь. По словам Пан Шао, Чарклык — довольно многолюдный поселок, и я жалею, что у меня не было возможности его осмотреть. Начальник станции сразу же выслал рабочий поезд для починки поврежденного пути и телеграфной линии. Не пройдет и 2 дней, как движение будет полностью восстановлено. Нечего и говорить, что господин Фарускиар, как один из директоров компании, помог своим авторитетам выполнить в Чарклыке все необходимые формальности. Его деловые качества выше всяких похвал, и недаром железнодорожные служащие относятся к нему с таким почтением. В 3 часа утра мы прибыли на станцию Карабуран, где стояли лишь несколько минут. В этом месте железная дорога пересекает путь Габриэля Бонвало и принца Генриха Орлеанского, совершивших в 1889-1890 годах путешествие по Тибету. Избранный ими маршрут был куда длиннее, труднее и опаснее нашего. Он проходил по круговой линии из Парижа в Париж, через Берлин, Петербург, Москву, Нижний Новгород, Пермь, Тобольск, Омск, Семипалатинск, Кульджу, Чарклык, Батан, Юньнань, Ханой, Сайгон, Сингапур, Цейлон, Аден, Суэц и Марсель. Вокруг Азии и Европы. Рельсовый путь направляется теперь вдоль Наньшанских гор, еще дальше к востоку, к озеру Харанур. В гористой области Цайдам дорога делает частые повороты, огибая крутые склоны. Большого города Ланчжоу мы достигнем кружным путем. Печальный и хмурый ландшафт отнюдь не соответствует настроению пассажиров. У них нет никаких оснований печалиться и хмуриться. День обещает быть прекрасным. Щедрые солнечные лучи, насколько хватает глаз, заливают золотистым светом пески пустыни Гоби. От Лабнора до Харанура более 500 километров. И на перегоне между этими 2 озерами закончится так не кстати прерванное бракосочетание Фулька и Френеля и мисс Гораций Блуит. Будем надеяться, что никакое происшествие на этот раз не помешает счастью молодоженов. С утра пораньше вагон-ресторан снова превратили в салон и приспособили для предстоящей церемонии. И свидетели, и будущие супруги опять вошли в свою роль. Преподобный Натаниэль Морс предупреждает нас, что свадьба назначена на 9 часов, и передает приветы от мистера Фулька и Френеля и мисс Гораций Блуит. Майор Нольтиц и ваш покорный слуга, господин Катерна и пан Шао, обещают в назначенное время быть во всеоружии. Однако первый комик и субредка не сочли нужным вновь облачиться в театральные костюмы сельских новобрачных. Они нарядятся лишь к званому обеду, который будет подан в 8 часов вечера для свидетелей и некоторых пассажиров первого класса. Господин Катерна, подмигивая левым глазом, дает мне понять, что за десертом нас ожидает сюрприз. Интересно знать, какой. Но из скромности я не стал его расспрашивать. Незадолго до 9 часов раздаются удары тендерного колокола. Нет, это не тревога. Веселый звон приглашает нас в вагон-ресторан, и мы направляемся торжественной процессией к месту священнодействия. Мистер Фулько Френель и мисс Горация Блуит уже сидят у столика напротив пастора. На площадках и в тамбурах толпятся любопытные, стараясь хоть краем глаза увидеть свадебную церемонию. Фарускиар и Гангир, получившие персональные приглашения, являются позже других. Все встают, встречая их почтительными поклонами. Они тоже должны подписаться под брачным договором. Для молодоженов это большая честь, и если бы я решил жениться, то был бы весьма польщен согласием такого знаменитого человека, как Фарускиар, поставить свой автограф на последней странице моего брачного контракта. Церемония возобновилась, и на этот раз ничего не помешало преподобному Натаниэлю Морзу закончить спич, так досадно прерванный третьего дня. Ни он, ни присутствующие не были сбиты с ног непредвиденной остановкой поезда. Жених и невеста, мы вправе еще их так называть, встают по знаку священника, который спрашивает, по обоюдному ли согласию они вступают в брак. Прежде чем ответить священнику, мисс Горация Блуит, обернувшись лицом к жениху, говорит ему, поджимая губы: «Итак, решено, что фирме «Гольмс-Гольм» будет причитаться 25% доходов нашего предприятия». 15, отвечает Фулько Френель, — «хватит и 15. «Это было бы несправедливо, раз я согласилась предоставить 30% торговому дому «Стронг-Буль-Булико». «Ну ладно, мисс Блуит, помиримся на 20%. «В таком случае по рукам, мистер Эфринель». «Но это только для вас», — прибавляет в полголоса господин Катерна. «Мне показалось в ту минуту, что свадьба находится под угрозой из-за этих злополучных 5%. Однако сделка состоялась к обоюдной выгоде обоих торговых домов. Преподобный Натаниэль Морс повторяет свой вопрос. «Сухое «да», мисс Горации Блуит, отрывистое «да», мистера Фулько и Френеля, и все кончено. Жених и невеста стали мужем и женой. Под брачным контрактом подписываются сначала молодые, затем свидетели, потом господин директор Фарускиар и, наконец, все приглашенные. Теперь очередь за священником, который скрепляет документ своим именем, званием и росчерком. «Вот они и скованы на всю жизнь», — говорит мне первый комик, ухмыляясь. «На всю жизнь, как пара снегирей», — подхватывает субредка, не забывшая, что эти птицы отличаются верностью в любви. «В Китае, — замечает молодой Пан Шао, — не снегири, а пекинские утки символизируют супружескую верность». «Утки или снегири — это все едино», — философски изрекает господин Катерна. Брачная церемония закончилась. Приняв поздравления, молодые супруги вернулись к своим делам. Мистер Эфринель к торговому балансу, миссис Эфринель к приходорасходной книге. В поезде ничто не изменилось, лишь прибавилась еще одна супружеская чета. «Мы тоже занимаемся своими делами. Майор Нольтиц, Пан Шао и я курим на площадке, а комическая пара что-то репетирует в своем углу. Должно быть, они готовят обещанный вечерний сюрприз». В окружающем пейзаже нет никакого разнообразия. Все та же унылая пустыня Гоби с вершинами Гумбольдтовых гор с правой стороны, соединяющихся с Тяньшанской цепью. Редкие станции представляют собой довольно неприглядное зрелище. Среди нескольких разбросанных лачуг возвышается как монумент домик путевого обходчика. Время от времени на таких полустанках мы запасаемся водой и топливом. Приближение настоящего Китая, многолюдного и трудолюбивого, почувствуется только за Харануром, где мы увидим настоящие города. Эта часть пустыни Гоби нисколько не походит на те области восточного Туркестана, которые мы оставили за Кашгаром. Поезд идет сейчас по местности, настолько же новой для Паншау и доктора Тиукина, как и для нас, европейцев. День прошел без всяких приключений. Поезд опять сбавил скорость, делая не больше 40 км в час, но, несомненно, довел бы ее до 80 км, если бы были приняты во внимание жалобы барона Вейс-Шницердёрфера. По правде говоря, китайские машинисты и кочегары даже и не пытаются наверстывать время, потерянное между Черченом и Чарклыком. В 7 часов вечера 50-минутная остановка на берегу Харанура. Озеро это не столь обширное, как Лабнор, вбирает в себя воды реки Сулэхэ, берущей начало в Няньшанских горах. Сноска. Здесь допущена ошибка. Харанур – бессточное озеро. После утомительного однообразия пустыни взоры наши чарует пышная зелень, окаймляющая южный берег. Приятное оживление вносят стайки порхающих птиц. В 8 вечера, когда мы отъезжали от вокзала, солнце еще только садилось за песчаными дюнами, а над горизонтом уже расстилались сумерки. Это походило на мираж, который создавали нагретые за день нижние слои атмосферы. Не успел поезд тронуться, как мы собрались в вагоне-ресторане, который принял свой обычный вид. Но то был не обычный ужин, а свадебная трапеза, своего рода железнодорожная тайная вечеря. В ней должны принять участие человек 20 гостей во главе с великолепным фрускиаром. Но кто бы мог подумать, он отклонил по какой-то непонятной причине приглашение Фулька и Френеля. Сноска. Тайная вечеря. В евангельской легенде последняя вечерняя трапеза Христа со своими учениками-апостолами. Я очень пожалел об этом, так как надеялся занять место рядом с Фрускиаром. Конечно, я сообщу 20 веку о подвиге Фрускиара. Пусть публика узнает и запомнит его имя. Я пошлю в Париж телеграмму, как бы дорого она ни стоила. Такое известие оправдает любые расходы. Уж на этот раз я не получу выговора от редакции. Тут не может быть никакой ошибки, вроде той, что произошла у меня с мандарином и Янлу. Она остается на моей совести, несмотря на то, что попался я на удочку в стране лжесмердиса. Пусть хоть это послужит мне оправданием. Сноска. Смердис. Сын персидского царя Кира, 6 век до нашей эры, был убит своим братом, который держал в тайне его смерть, в то время как жрец Гамата выдавал себя за убитого Смердиса. Значит, решено. Как только мы прибудем в Суджоу, я немедленно даю телеграмму. Славное имя Фрускиара должно прогреметь на всю Европу. К тому времени испорченный участок пути, а вместе с ним и телеграфная линия, будут полностью восстановлены. И вот мы сидим за столом. Фулька Френель постарался все устроить наилучшим образом. Свежая провизия для настоящего пиршества была закуплена в Чарклыке. Но кухня теперь не русская, а китайская, и руководит приготовлением блюд китайский повар. К счастью, нам не придется есть палочками. В поезде Великой Трансазиатской магистрали ножи и вилки допускаются даже и при китайских кушаньях. Я сижу слева от миссис Френель, а майор Нольтиц справа от Фулька и Френеля. Остальные гости расселись, как пришлось. Немецкий барон, не способный дуться и отнекиваться, если маячит лакомый кусок, тоже находится в числе приглашенных. Другое дело сэр Фрэнсис Травельян, тот даже и бровью не повел, когда был позван на свадебный пир. Сначала были поданы супы с курицей и яйцами чибиса. Затем ласточкины гнезда, расчлененные на тонкие нити, рагу из крабов, воробьиные горлышки, хрустящие свиные ножки под соусом, бараньи мозги, жареные в масле трепанги, плавники акулы, клейкие и тягучие, наконец, побеги молодого бамбука в собственном соку, корни кувшинок в сахаре и много других невероятных китайских кушаний, запиваемых подогретым в металлических чайниках шаосингским вином. Праздник проходит оживленно, весело и, можно даже сказать, в интимной обстановке. Однако молодой супруг, как это ни странно, не уделяет ни малейшего внимания молодой супруге. И наоборот. А наш первый комик, вот неугомонный балагур, из него так и сыпятся залежалые анекдоты, непонятные большинству прибаутки и допотопные каламбуры, которые кажутся ему верхом остроумия. И он так заразительно хохочет, что невозможно не засмеяться вместе с ним. Ему захотелось во что бы то ни стало узнать несколько китайских слов. И когда Пан Шао говорит, что «чин-чин» значит «спасибо», он принимается по всякому поводу чин-чинить, корча при этом уморительные рожи. Потом приходит черед и до песен — французских, русских, китайских. Пан Шао поет «Шанг То Чинг» или «Песню мечты», из которой я узнаю, что цветы персика особенно хорошо пахнут при третьей луне, а цветы гранатового дерева — при пятой. Праздник окончился только в полночь. Мы вернулись на свои места и сразу же улеглись спать. Никто из нас не слышал, как объявляли названия станций, предшествующих Суджоу. Местность заметно меняется по мере того, как железная дорога, огибая восточные отроги Няньшанских гор, спускается ниже сороковой параллели. Пустыня постепенно исчезает. Видны многочисленные поселки, плотность населения возрастает. Вместо безнадежно унылых песчаных пространств повсюду расстилаются зеленые равнины и нередко даже рисовые поля. С окрестных гор сюда сбегают быстрые ручьи и полноводные реки. После тоскливого однообразия каракумов, после безотрадных габийских песков, мы можем только порадоваться такой перемене. От самого Каспийского моря пустыни беспрестанно сменялись пустынями, за исключением небольшого отрезка пути, проходящего по массивам Памирского плоскогорья. Теперь, приближаясь к Пекину, поезд Великой Трансазиатской магистрали будет проезжать живописные долины с едва различимыми на горизонте очертаниями далеких гор. Вы вступили в Китай, в настоящий Китай, с его шелковыми ширмами и фарфоровыми вазами, на территорию обширной провинции Ганьсу. Через 3 дня мы достигнем конечной станции. И не мне, газетному репортеру, привыкшему к жизни на колесах, жаловаться на продолжительность и тяготы путешествия. Скорее пристало роптать Кинка, запертому в своем ящике, и хорошенькой Зинке Клорк, с тоской и нетерпением ожидающей его в Пекине на улице Шахуа. Мы останавливаемся в Суньчжоу на 2 часа. Первым делом я бегу в телеграфную контору. Услужливый Пан Шао охотно соглашается быть моим посредником. Телеграфист сообщает нам, что столбы на линии подняты, и депеши передаются без всякого промедления. Я тотчас же отправляю 20 веку такую телеграмму. Суджоу, 25 мая, 2 часа 25 минут пополудни. Между Черченом и Черклыком поезд подвергся нападению бандитской шайки знаменитого разбойника Кидзана. Пассажиры отбили атаку. Сокровища китайского императора спасены, обеих сторон убитые и раненые. Атаман убит отважным монголом Фарускиаром, директором правления Великой Трансазиатской магистрали. Его подвиг заслуживает всеобщего восхищения. 2 часов на осмотр Суджоу, разумеется, недостаточно. До сих пор мы видели в Туркестане по 2 смежных города, старый и новый. В Китае же, как сообщает мне Пан Шао, многие города, например, Пекин, состоят из 2, 3 и даже 4 городов, включенных один в другой. Так и здесь. Тайчжоу – внешний город, а Суджоу – внутренний. Больше всего поразило нас то, что оба они выглядят опустошенными. Повсюду следы пожарищ, полуразрушенные пагоды и дома, неубранные груды обломков. Эти печальные следы оставлены не временем, а войной. Суджоу несколько раз переходил из рук в руки. То в город врывались мусульмане, то его обратно отбивали китайцы. И эта варварская борьба каждый раз заканчивалась разрушением зданий и беспощадным избиением жителей, без различия пола и возраста. В Суджоу есть одна достопримечательность, заслуживающая внимания туристов. Как раз до этого места доходит Великая Китайская стена. Спускаясь на юго-восток к Ланчжоу, знаменитая стена снова поднимается на северо-восток, огибая провинции Ганьсу, Шэньси и Джили, севернее Пекина. Но здесь она представляет собой лишь невысокий земляной вал с несколькими полуразрушенными башнями. Я пренебрег бы своими репортерскими обязанностями, если бы не взглянул на конечный пункт этого гигантского сооружения, превосходящего своими масштабами все новейшие фортификационные работы. «Есть ли какая-нибудь польза от Великой Китайской стены?» — спросил меня майор Нольтиц. «Не знаю, как для китайцев», — ответил я, — «но для политических ораторов, несомненно, и даже очень большая. Ведь они пользуются Китайской стеной как сравнением, особенно когда обсуждаются торговые договоры. Не будь этой стены, что осталось бы от нашего законодательного красноречия?»